420. Урусвати знает, что каждая несвоевольная смена оболочки должна быть встречаема радостно, хотя бы из чувства любознательности. Человек может отправляться в новое плавание полной надежд. Полезно, чтобы люди любили путешествия и умели развивать в себе чувство подвижности. Поверьте, именно это чувство пригодится в тонком мире, ведь и там можно погрязнуть в неподвижности духа. Но как же тогда устремиться к верхним слоям? Между тем, это стремление должно не покидать жителей тонкого мира ради совершенствования. Они могут предпринять и нелегкий труд приближения к земным слоям ради благотворения. Люди земные мало представляют себе, насколько тяжко приближаться к их сфере. Они удивляются, что редко происходят такие общения, но сами не замечают, сколько поучительных знаков вокруг происходит. Они полагают, что звук или цвет могут произвести определенные ощущения, это правильно. Но существует еще множество тончайших звуков и цветов, которые действуют еще мощнее, но земное восприятие их не отмечает. Так человечество должно сознательно приучать себя к ощущениям тончайшим. Такое воспитание воли окажется полезным в тонком мире. Не следует отказываться от мысли, что каждый житель тонкого мира должен помогать и земным собратьям. Такая благотворительность будет лучшим залогом подвижности. Сумеем во всех состояниях мыслить о помощи братьям. Не нужно полагать, что мы отрываемся навсегда от некоторых слоев. Там, где бедствие, мы можем оказать помощь. Но никто не должен помыслить, что нечто ниже его достоинства. Мы служим человечеству. Мы любим человечество. Многие деятели не покидают земные сферы, чтобы трудиться среди бедствий. Мыслитель говорил: «Незримые друзья, как выразить вам нашу признательность?»